У него жизнь тяжелая была, слабо объясняет баба Ирина. Потому и помер легко. Дай, Господи! Тонко просит она, и ослабевший от смерти мужа, хлопот, обрядов, похорон и готовящихся поминок, почти не страшится края. «Скоро и я за дедушкой!» Она обнадеживается, и слезы прозрачными горными каплями бегут по старости щек, пропадают под шеей в заботливо сбереженном, похоронившем целые поколения черном платочке. На дворе, на серой, разноногой и оттого устойчивой скамейке, сбитой когда-то хозяином, сидят поминальщики. Дедова племянница Настя, похожая лицом и статью на изработавшуюся тягловую лошадь, и дети, Настины внуки. На племяннице хомутом топорщится темный жесткий платок. Несмотря на жару, она одета в шерстяную кофту крупной вязки, в синие гамаши из эластика. Большие растоптанные шишковатые ступни в мягких тапочках криво застыли на унылой плешке двора. Настя ездила к дочери в Рязань и похороны пропустила. Не укараулила деда, сокрушалась она нынче с позаранку. Так хоть на 9 дней схожу. Сначала на кладбище зайдем, оно у них по пути. Потом у деда, хоть теперь, правда, у бабки посидим. Дед Гришка здорово нам помогал, когда строились. И так денег сколько раз занимал, вспоминает она вслух, хорошее, и вздыхает. «Девки, собирайтесь», — торопит вертящихся перед зеркалом румяных, как матрешки внучек. «А то как людей не будет, нехорошо. Платки черные повяжите», — наставляет она. «Хоть шарфиками сделайте, приучайтесь». Внучки хихикают, сжимают губы, чтобы не рассмеяться. Смотрят друг на дружку веселыми круглыми глазами. «Да не косоротьтесь!» — раздражается Настя на хорошее настроение девочек. «Бабка скажет, моему горе, что ли, рады?» «Витя!» — приглушая голос, будет она городского, привезенного на лето из Рязани внука. «Может, и ты пойдешь?» Девочки теперь смирно сидят на скамейке, затаясь и против привычек, не вступая во взрослую беседу. Втихомолку они сглатывают обильную слюну. Из раскрытых дверей времянки, где готовится поминальный обед, вызывающе вкусно пахнет жареным мясом и луком. Слышно шипение горячих сковородок. Витя, кореглазый, стеснительно молчаливый подросток, высокий, но уже с развитыми плечами, с длинными незагорелыми руками, на которых голубеют молодые вены, молчит рядом. Он хмурит густые мягкие брови и кажется неестественно красивым, чужим, в истонченном временем и старостью дворе. Когда-то был дед Гришка завидным хозяином. Любил приспособления и удобства, смекальничал. Вот набиты палки веером, стеклянные банки сушить. Кувшины, одна кринка с отбитым краем висит и сейчас. Через двор протянуты удобные веревки с самодельными, похожими на отдыхающих ласточек, прищепками. На сарае темнеет аккуратная латка из рубероида, фигурно пришитая гвоздями, шиферную крышу держит дополнительный, придуманный на случай редкого смерча груз, связанные попарно кирпичи.